Все к вам, бывало, бегу утешение искать. А теперь, когда мне хорошо, кому же рассказать, кроме вас? Ольга Ивановна, спасибо, Илютина, то есть Маруся. Откуда у тебя такие дорогие игрушки? Маруся, Никанор Никанорыч подарил. Начальник проектного бюро и Сережин начальник. Пришел он к нам такой строгий, как экзаменатор. Ольга Ивановна, ну и принял зачет, Маруся. Ничего не сказал. А на другой день явился с огромным свертком и говорит, Мария Николаевна, это я, Мария Николаевна, в нашей, говорит, семье эти игрушки живут лет, наверное, 90, переходят от матери к дочке. А я последний в семье, как нарочно мальчик, и дочерью не обзавелся в свое время. Примите, говорит, в качестве свадебного подарка, говорит. Одна только просьба. Беседуйте с ними каждый день, как с живыми. Они у меня так приучены, Мария Николаевна. Ольга Ивановна, и ты выполняешь просьбу? Маруся, да. Ольга Ивановна, а они отвечают? Маруся, пока нет. Ольга Ивановна, жалко. Маруся, сдержанные. Ольга Ивановна, до свидания, Маруся. До свидания, моя дорогая Мария Николаевна. Вот и дожила я до того, что тебя по отчеству зовут. До свидания. Марусь, побудьте. Ольга Ивановна, не могу. Меня в Рено ждут. Идет к двери, останавливается. До свидания еще раз. Маруся, до свидания, Ольга Ивановна. Идут к двери. Ольга Ивановна, побудьте. Я не только для того позвала вас, чтобы сказать, как мне хорошо. Мне так хорошо, что даже страшно. Вот в чем дело-то. Я спокойно говорю, я не жалуюсь, а даже, ну, что ли, восхищаюсь своей жизнью, Ольга Ивановна. Но только мне до того хорошо, что даже страшно.